Кто бы ни выступал с подобным начинанием, его ожидает враждебность тех, кому выгодны старые порядки, и холодность тех, кому выгодны новые. Холодность же эта объясняется отчасти страхом перед противником, на чьей стороне законы, отчасти недоверчивостью людей, которые на самом деле не верят в новое, пока оно не закреплено положительным опытом. Когда приверженцы старого видят возможность действовать, они нападают с ожесточением, тогда как сторонники нового обороняются вяло, почему, опираясь на них, подвергаешь себя опасности. Чтобы основательнее разобраться в этом деле, надо начать с того, самодостаточны ли такие преобразователи, или они зависят от поддержки со стороны. Иначе говоря, должны ли они для успеха своего начинания упрашивать или могут применить силу. В первом случае они обречены, во втором, то есть если они могут применить силу, им редко грозит неудача. Вот почему все вооруженные пророки побеждали, а все безоружные гибли. Ибо в добавление к сказанному, надо иметь в виду, что нрав людей непостоянен, и если обратить их в свою веру легко, то удержать в ней трудно. Поэтому надо быть готовым к тому, чтобы когда вера в народе иссякнет, заставить его поверить силой. Моисей, Кир, Ромул и Тезей, будь они безоружны, не могли бы добиться длительного соблюдения данных ими законов. Как оно и случилось в наши дни с фра Джероламо Савонаролой. Введенные им порядки рухнули, как только толпа перестала в них верить. У него же не было средств утвердить в вере тех, кто еще верил ему, и принудить к ней тех, кто уже не верил. Джероламо Савонарола. Годы жизни 1452-1498. Религиозный оратор, фактически руководитель Флорентийской республики после изгнания Медичи в 1494 году. За призыв к церковной реформе был отлучен от церкви и сожжен на костре 23 мая 1498 года. На пути людей, подобных тем, кого я здесь перечислил, встает множество трудностей и множество опасностей, для преодоления которых требуется великая доблесть. Но если цель достигнута, если государь заслужил признание подданных и устранил завистников, то он на долгое время обретает могущество, покой, почести и счастье. К столь высоким примерам я хотел присовокупить пример более скромный, и думаю, что его здесь достаточно. Я говорю о Гиероне Сиракузском. Из частного лица он стал царем Сиракуз, хотя судьба не одарила его ничем, кроме благоприятного случая. Угнетаемые жители Сиракуз избрали его своим военачальником, он же, благодаря своим заслугам, сделался их государем. Гирон Сиракузский. Годы жизни 306-215 до нашей эры. Тиран Сиракуз с 265 года до нашей эры. Еще до возвышения он отличался такой доблестью, что, по словам древнего автора, для царствования ему не доставало лишь царства. Он упразднил старое ополчение и набрал новое, расторг старые союзы и заключил новые, а на таком фундаменте, как собственное войско и собственные союзники, он мог воздвигнуть любое здание. Так что ему великих трудов стоило завоевать власть и малых ее удержать.